Случается, что меня во сне одолеет желание вытянуть ноги. Я не выношу ни малейших помех, ни малейшего неудобства. Спать с любимой женщиной, которая обвивается вокруг меня, сплетает свои ноги с моими и давит на меня бедром, вес которого умножается сном, даже этого я не выношу. А что же говорить о кошках? Хорошо, я их сейчас тихонько сгоню, только бы не потревожить Женевьеву, которая уже заснула и спит, как младенец, как храпящий младенец. Потому что она храпит. Тихий храп, довольно мелодичный, скорее умиляющий. Я не знал, что женщины храпят. Может быть, с какого-то определенного возраста, климакс. Короче, она спит. Я пытаюсь, не применяя насилия, столкнуть кошку с лица. Но как она сопротивляется, намертво прилипла тяжесть мешка с мукой. Я продолжаю добиваться своего, нажимаю еще. Кошка понимает, что я вовсе не играю, и уступает с недовольным ворчанием. Мой фонарик валяется недалеко, я включаю его. Пять кошек устроились на Женевьеве или вокруг нее. Четыре на мне. Девять пар глаз уставились на меня, круглые, зеленые, фосфорисцирующие. Совсем не встревоженные, заинтересованные. Я бы сказал, дружеские или настроенные на дружбу. Что она говорила? Ах да, они не знают, что зло существует, что-то в этом роде. Да, конечно. Но мне все же надо поспать. Меня страшит бессонница. Бессонной ночью все уродство жизни наседает на меня. И боль в черепе все нарастает. Мне обязательно надо поспать. Может быть, кресло? Я осторожно встаю, осторожно подкрадываюсь к нему, кое-как устраиваюсь. Только я смежил веки, и 30 секунд не прошло, как одна из кошек вскарабкивается мне на колени, растягивается у меня на животе и сладострастно вытягивает лапы, ритмично вонзая выпущенные когти в мое пуховое одеяло. И еще одна. Она спрыгнула на подлокотник старого кресла, оттуда на его спинку, а теперь давит на мой затылок всем своим весом. И мягкого теплого живота, слишком теплого, невыносимо теплого, третья взбирается на кресло с западной стороны и устраивается у меня на ляжках. Я прогоняю их, уже намного менее деликатно, чем в прошлый раз. Закрываю глаза, заставляя себя думать обо всех этих идиотских и успокаивающих вещах, которые способствуют приходу сна. Он приходит. Они тоже. Одна, потом другая. Я не знал, что кошки такие упорные. Решительно, эта ночь многое для меня открыла. На этот раз я отшвыриваю их к черту со всего размаха. Испуганное мяуканье. Саша подпрыгивает и взлаивает, давая сигнал приготовиться к бою. Всех свистать наверх. В темноте Женевьева пугается. «Что вы с ними сделали?» Забывая в тревоге, что мы на «ты». Она запутывается ногами, не зная в чем, и падает с отчаянным криком. «Я включаю свет!» Она уже встала, растерянная, держа в руках кучу кошек, успокаивая их, утешая. «Ничего, мои дорогие, он не злой. Просто он не переносит кошек. Он не привык, а вы слишком фамильярны, маленькие плутишки». Она смотрит на меня с расстроенным видом. Надо их понять. Для них тесный контакт с нами — это самое большое счастье. Да, конечно, но мне ведь надо спать. Я хочу их понимать. Я их даже очень хорошо понимаю, но, может, кто-нибудь даст себе труд понять меня? Мне осточертели, страшно осточертели ваши проклятые коты. Вы это понимаете? Смотри-ка, я...